Глава 8. В мае 1773 года Демидовы вместе с Шубиным вернулись в Париж. Вновь окунулись они в бесконечное увеселение, посещали театры, гуляния, народное зрелище. Александра Евтихиевна получала настойчивое приглашение из Англии. Демидовы решили посетить Великобританию. Никита Акинфеевич пригласил доктора Пуассанье, которому и поручил оберегать в морском пути вновь отяжелевшую супругу. Снова оставив маленькое дитя на руках лекаря Берлила и его почтенной сожительницы, поутру 18 мая Демидовы двинулись в Англию. Туманный Лондон произвел на них гнетущее впечатление. Чопорность, необщительность англичан раздражали Демидовых. Никто ими особенно не занимался, никого их богатство не удивляло здесь, Никиту Акинфеевича это сильно уязвило. Среди всех этих беспокойств с Александрой Евтихиевной приключился болезненный припадок. Доктор, осмотрев больную и находя необходимым покой беременной, уложил ее в постель. Целый месяц томился Демидов, пока, возможно, стал отправиться в обратный путь. Через Дувр и Кале после семидневного странствия вернулись в Париж. Демидовы собирались возвращаться в Россию. Они целые дни разъезжали по городу, отдавая прощальные визиты и принимая у себя гостей. Из парижских магазинов то и дело присылали закупленные вещи. Чего только тут не было. Огромные фолианты в кожаных переплетах, картины в дорогих богатых рамах, изящные статуэтки, часы, мебель, математические инструменты, шелка, бархат, атлас. Хозяин озабоченно ходил среди груд раскиданного по комнатам добра, отбирая, что взять с собою, а что отправить в Россию морем. То и дело приходили парижские торговцы, вкрадчиво заводя беседы о расчетах. Никита Акинфеевич торговался за каждую копеечку. Андрейка долгие часы записывал расходы Демидова, вел реестр приобретенного и с тревогой думал о предстоящем возвращении домой. Федот Иванович появлялся редко, хозяевам было не до него. Шубин молча разглядывал вещи, покачивал головой. «Сколь человеческих душ стоит сей паникодил?» — с мрачным волнением спрашивал он. В его словах сквозила нескрываемая горечь. Подолгу стоял он перед статуями и вздыхал. «И все загробастал хозяин!» — с грустью думал он о своей работе. Стараясь не смотреть на Андрейку, Шубин говорил ему: «Беден, все продал Демидову. У нас издавна говорится, нужда скачет, нужда плачет, нужда песенки поет. Ах, Андрейка, для чего все это? Кому нужны наши таланты?» Художник закрыл глаза рукою и уселся на ящик. «Ничего, ничего. Пройдет это, — немного погодя, — сказал он Андрейке. — У меня это бывает, когда вспоминаю о родных краях». С еще большей печалью Федот Иванович смотрел в глаза Аннушки. — Как-то она, голубушка, приживется у нас в России, — тревожно думал Шубин. Угадывая его мысли, она, прижимаясь к мужу, храбрилась. «Я не боюсь мороза!» — и обращала глаза на Андрейку. «Куда он? Туда и я!» А Россия представлялась ей заваленной снегами. Жестокие морозы там леденили людей, а по улицах городов, занесенных сугробами, бродили медведи. «Эх! Голубка, — думал, глядя на нее художник, — правда, Россия не Италия, и морозы там бывают жестокие, но не они страшны. Есть кое-что пострашнее. Демидовых не было дома. Федот Иванович поднялся в мансарду к Андрейке. Там, усевшись в старенькое потертое кресло, он сказал друзьям: «И все ж таки, небось, рады? В Россию!» В его голосе прозвучали ласка и печаль. Он говорил о России тепло, как о родной матери. «У нас в Холмогорах зима стала. Эх, прокатиться бы, братец, на санях! Ну, ничего, и я скоро домой!» Он глянул на демидовского песца, и сердце его встрепенулось. Чутьем догадался Федот Иванович, о чем затосковал Андрейка. В глазах его притаилась большая скорбь. Чтобы хоть на минуту погасить тревогу, он попросил: «Сыграй, брат, в последний раз под чужим небом!» Андрей послушно взял скрипку и заиграл. Над Парижем бежали темные грузные тучи, дождь стучал в окно, большие капли скользили по стеклу, в каморке было сыро и неуютно, Аннушка сидела, поджав под себя ноги, она, не спуская глаз, любовалась Андрейкой. Лицо его сияло вдохновением, забыв обо всем в мире, скрипач играл одну за другую, то веселые, то грустные пьесы. А когда скрипка зазвучала веселым итальянским мотивом, молодая женщина не утерпела. Она вспыхнула, оживилась, словно ее пригрело родное солнце. Аннушка запела. Дождь барабанил в стекла, августовские сумерки неслышно заползали в маленькое окно. Закрыв глаза, Федот Иванович видел солнечную Италию, шумный карнавал. Он вспомнил, как веселая черноглазая девушка убегала от Андрейки, ныряя, как в волнах, в пестрой толпе масок. «Эки таланты, братец, за душу хватает!» Неожиданно в комнате стало тихо. Капли дождя монотонно стучали в окно, скрипка затихла, и среди внезапно наступившей тишины вдруг раздалось чье-то легкое горестное всхлипывание. Изумленный Шубин открыл глаза. Склонив головку на грудь, Аннушка горько плакала. Слезы безудержно катились по ее смуглому лицу, вся ее маленькая и тонкая фигурка скорбно поникла. Федот Иванович встал и тихо подошел к ней. Он ничего не сказал в утешение. Протянув руку, Шубин по-отцовски погладил ее головку. Андрейка, опустив руки, стоял посреди комнатки. Последний торжествующий звук угас в нежном тельце скрипки, и она, умолкнув, еще дрожала в длинных и тонких Андрейкиных руках. 30 августа Демидовы выехали из Парижа. Положение Александры Евтихиевны заставляло торопиться. Стан ее заметно округлился, и было очевидно, что она дохаживает последние дни. Никита Акинфеевич с тревогой поглядывал на жену. Впереди тронулась коляска с дочкой Катеринкой, кормилицей и няньками. Тут же была и притихшая Аннушка. За первым экипажем двигалась коляска хозяев, за ним ехали слуги. На заставе Демидовы учтиво, но холодно простились с Шубиным. Выбравшись на шоссе, кони резво побежали среди зеленой равнины. Аннушка оглянулась. На бугорке, словно в тумане, виднелся силуэт художника, размахивавшего шляпой. В смертельной тоске сжало сердце. По щекам Аннушки потекли слезы, она выхватила из-за корсажа платок и помахала им. Меж тем Париж стал тускнеть, отходить в туман. Поскрипывая, тянулись бесконечные вазы сочной огородной зеленью, встречались кареты. Постепенно все закрывалось холмами и рощами. Стоял золотистый августовский день, в полях легко дышалось, овладевшая сердцем Аннушки грусть понемногу отходила, рассеивалась. Андрейка только на привалах и ночлегах встречался с женой. Каждый раз он тревожно вглядывался в ее лицо. Но она по-дорожному была оживлена. С увлечением рассказывала мужу о виденном за день. По холмам Франции все еще тянулись виноградники, все так же синело небо, каким оно бывает осенью в родной Италии. Над полями носились стайки скворцов. Своей хлопотливостью они веселили Аннушку. Беря Андрейку за руку, она успокаивала его. «Ты видишь, я не скучаю». Андрейка молчал, и эту молчаливость она принимала за наступившее охлаждение. «Ты уже не любишь свою жонку?» — тормошила она его, пытливо заглядывая в глаза. «Ах, не то!» — вздыхал он. «Я думаю о другом. О чем же? Ты все еще боишься за меня?» Губы Андрейки кривились в горькой усмешке. Ему хотелось рассказать ей всю правду, которую она еще не знает. Демидов пока сдержан. Он даже бывает ласков с женой своего раба. Но что запоет он в России? Там он полный хозяин над нашей жизнью и смертью. Со страхом думал крепостной, и, видя на лице жены счастье, он решил: нет, не стоит омрачать его.